Параграф 9. Вдоль по радуге. С того времени я смирился со своей ролью, в чем бы она ни заключалась, и уже не рвался к путешествиям по другим энергетическим мирам, хотя твердо знал, что они существуют. Я полностью осознал, что в состоянии глубокого сна происходит много такого, что оказывает большое влияние на мое мышление и поступки в бодрствующем состоянии. Я не тратил сил на попытки изучить это влияние, так как не сомневался, что оно идет только на пользу, способствует моему развитию. Я просто надеялся, что если занятия в школе для спящих возобновились, то я уже использую полученные там знания в повседневной жизни. На протяжении нескольких лет периодически случались поучительные встречи с разумниками. Я до сих пор пользуюсь этим названием, так как не смог придумать для них ни одного определения, которое не несло бы в себе отпечаток какой-либо культуры или философии. Недавние встречи с разумниками заставили меня свести воедино свои записи о путешествиях в промежуточный период, после чего все фрагменты мозаики встали на свои места. То, о чем говорится ниже, представляет собой лишь общий обзор самых примечательных, важнейших составляющих этих событий. В интересах краткости, а также следуя решению говорить только о самом главном, я опустил традиционные вступительные и завершающие характеристики внетелесных переживаний, за исключением тех случаев, когда процессы выхода и возвращения были важной частью повествования. Все описанные события начинались в точке вне пространства и времени, у границы территории разумников, в присутствии по меньшей мере одного из них. Клик. Если у меня и есть какое-то желание, не просто любопытство, нечто большее, то это стремление узнать, не услышать, а увидеть, что находится дальше, за этой точкой. Там, где они. Все сводится к воспоминаниям. На этом уровне ты не сможешь, как лучше сказать, не вынесешь нашего мира. Если хочешь, мы подготовим тебя к посещению. Подготовка непроста. Когда они говорят, что нечто будет непростым, я понимаю, что с моей точки зрения это значит на грани возможного. И все же я хочу, да, хочу. Мы проведем необходимые поправки в твоих представлениях о пространстве и времени. Однако ты сам должен воспринимать все, что вызовет такие изменения. Клик. Я играю на лужайке перед домом, катаюсь на своем трехколесном велосипеде по боковой дорожке, время от времени сворачивая на траву. Солнце спряталось за темными тучами, но дождя пока нет. Думаю о том, что если станет темно, я смогу зажечь маленькую свечку в жестянке, прикрепленную к рулю, но для этого придется сходить в кухню и взять спички. Когда я стану большим, у меня будет большая синяя машина. А потом я куплю самолет. Вот чего я больше всего хочу. Самолет. Я полечу на нем через темную тучу, туда, где прячется солнце. Поднимусь, а потом нырну в эту тучу. Ох ты! Начинается дождь. Нужно идти домой. Еще один последний круг по двору. Я лечу на самолете. Жжжж. Яркая вспышка. Белая молния.